«Э-э-э, замерзнем», — сказала таинственная брюнетка. «Или это так мороз может быть? Это холодно, жаргон 21 говика такой странный». Вся команда моргнула, когда они посмотрели на чрезвычайно странную и необычную девушку. «Есть ли смысл, почему ты здесь?» — спросила Сара, положив руку на посох. «Да, я приехала сюда, чтобы отправить сообщение от Супермена», — сказала девушка. Последовала долгая пауза, во время которой вся команда как-то странно посмотрела на нее. Эта девушка была послана сюда Гарри, которого они считали мертвым, вместе с любым другим человеком старше 18 лет. Они были настроены крайне скептически. «Тебя прислал сюда Супермен?» — спросила Марина. «Да, я действительно капитан Марвел», — закричала она. Все члены команды молча смотрели на нее, казалось, целую вечность. Наконец, Уитнер сломал лед, хихикая. «Вы капитан Марвел?» — спросила Уитни. «Я думаю, что стресс вызвал ваш мозг, чтобы пойти в УЗИД. Бывает, мы все напряжены до предела. Я отвезу тебя в среднюю школу. Есть люди, которые помогут вам выйти». «Я не сумасшедшая», — сказала Мэри. «А ты зря теряешь время. Люди умрут, если ты не будешь меня слушать. Мы знаем, малыш, но твое присутствие здесь не помогает делу», — сказала Уитни. Мэри просто скрестила руки на груди и уставилась на малыша Флэша с взволнованным выражением на лице. Малыш Флэш собирался схватить ее. Наконец до Мэри дошло, что она может сказать, чтобы сломать лед или заставить их поверить ей. «Похоже, я тебе достаточно нравлюсь, когда пеку тебе печенье, чтобы ты могла проглотить свой кусок, Уитни». Мэри зажала рот рукой, удивленная тем, что она сказала что-то такое пикантное. Ей понадобилось время, чтобы успокоиться. «Ждать ты? Как же так?» – спросила Уитни. «Я же сказал, Супермен велел мне передать тебе сообщение, и Константин тоже, он был настоящим парнем, но теперь он женщина, я не знаю, вот и все. Во всяком случае, он велел мне сказать тебе. Мэри открыла рот, и ее лицо стало совсем красным. Она сделала знак Марине подвинуться, и Мэри прошептала ей на ухо. «Он сказал мне, что за всем этим стоит маленькая стерва». Мэри отчаянно хотелось взять кусок мыла, чтобы смыть грязь со рта прямо сейчас. Мэри слегка вздрогнула, и Марина положила руку ей на плечо. Похоже, Мариэн наконец-то поверила ей, по крайней мере, и вся остальная команда пойдет вместе с ней. К счастью, потому что Марине действительно нужно было сделать глубокий вдох. «Вы поддерживаете контакт с Гарри», — сказала Марина. «Да, он хочет скоординировать план», — сказала Мэри. «Лига собирается ударить по острову Ранок, как очень скоро МК». Команда поняла, что это было слишком большим совпадением для нее, чтобы не сказать правду. И не было такого понятия, как совпадение, по крайней мере в их работе. «Мы направляемся туда прямо сейчас», — сказала Марина. «Если мы ударим с обеих сторон, то сможем разрушить заклинание». Мэри думала, что это может сработать. Остальная часть команды, расслабляясь от своего прежнего напряжения, она сделала успокаивающий вдох, прежде чем произнести волшебное слово и доложить обо всем Супермену. Шазам. Команда подготовилась к получению инструкций. Затанна потянулась к палке и вытащила шлем Набу, нахмурившись. Она надеялась, что в этом нет необходимости, но на всякий случай так оно и было. «Это все равно, что играть с огнем», — предупредила Уитни. Гарри сказал. «Я знаю», — сказала Затанна. «Но это действительно наша последняя надежда, если все не так гото, план». Члены Лиги Справедливости появились на острове Ранок, где Феликс Фауст, Блэкбрайер Торн и Ватон стояли в поле. Ватон вскинул голову и метнул луч света в сторону членов Лиги, которые бросились в рассыпную. Гарри почувствовал чье-то присутствие, знакомое в этой области, и это был не Кларион. Кто-то несколько усилил их магические способности. Вспыхнул луч света. Гарри увернулся от нападения и раскрыл ладонь. Луч энергии вернулся назад, чтобы разорвать их обратно. Меган создала щит, и пылающие лучи света ударили в них. Черная канарейка пришла в себя и издала канареечный крик, чтобы нарушить концентрацию. Звуковые волны поглотили поле и вернулись на черную канарейку, отбросив их назад. «Дайна», — сказал Гарри. Суперженщина опустилась на землю и покачала головой, прежде чем Гарри успел пойти проверить Дайну. Гарри понял, что все это было в руках Клэр. Клэр вытащила черную канарейку, которая стряхнула ее и вернулась в атаку. «Ах, Супермен, сила приходит в количестве», — сказал Ватон. «Но у тебя нет тех же цифр, что и в прошлый раз, когда ты сражался с нами». Насмешки Ватона еще больше укрепили Гарри в решении покончить с этим делом. Он сцепил пальцы с Меган, и они вдвоем соединились, чтобы усилить атаку. Психическая атака на что-то наткнулась. Они наткнулись на барьер с другой стороны камня, который застал их совершенно врасплох. «Я чувствую их», — сказала Меган, — «как будто они на другой стороне. Они все еще здесь, только зеркальные», — сказал Гарри. Вспышка молнии возвестила о прибытии Мэри Марвел. Взрывное бегство горгулий застало Мэри врасплох. Донна и Диана вдвоем с грохотом повалили их на землю. Горгульи вырвались из рук нападавших. Супердевушка подошла и сбила одного из них с неба ударом кулака. Гарри схватил Мэри за плечо и заставил ее вернуться. «А в чем дело?» – спросил Гарри. «На месте», – сказала Мэри. «Кларион уже там, и он сейчас сильнее, чем когда-либо». Гарри вздохнул. Этого-то он и боялся. Странная магия в воздухе заставила его голову забарабанить. Военные удары продолжали стрелять. «Я знаю», — сказал Гарри. «Мы должны ударить по этому камню одновременно. Это требует точности, и нам нужно ударить по ним именно так, чтобы соединить две земли вместе, и правильным образом». Мэри не хотела знать, что произойдет, если они испортят слияние. Она закрыла глаза и исчезла с криком «Шазам!». Сверкнула молния, и Мэри исчезла. «Мы уже близко», — сказал Константин. Константин оказался рядом с ними в поле. Она могла чувствовать рябь энергии. Они могли бы объединить его с скоординированной атакой, но это должно быть идеально. Супердевушка спустилась к одному из каменных стражей и использовала свое супердыхание, чтобы разбить его. «Очень мило», — сказал Константин. «Но не вздыхай пока так легко. Там будет еще много чего по дороге. Пора выровнять игровое поле». Не говоря больше ни слова, Гарри надел шлем судьбы. Его глаза загорелись, и Гарри резко повернул голову, чтобы посмотреть им всем в лицо. Фауст, Торн и Ватон, их усиленная сила. Теперь силы Гарри были усилены, и шлем Набу протекал через его тело. «Убирайся с моей дороги», — прорычал Гарри. Марина возглавила атаку, а Затанна, Сара, Хелена, Артемида и Уитни последовали за ними. Посреди поля, паря над землей, сидел Кларион. Глаза светятся фиолетовым и более демоническим, более восхитительным, чем когда-либо. Его фамильяр Текл выпрямился. «Никаких резких движений», — сказала Затанна. Они подкрались ближе. Как раз в тот момент, когда Кларион повернул голову почти на 108 градусов от своего положения, глаза наполнились красным светом, и садистская улыбка расплылась по его маленькому злому лицу. «Похоже, это работа для Супермена», — хихикнул Кларион. «Только на этот раз он здесь не для того, чтобы держать тебя за руки». Марина отвела первую атаку, ударив копьем, сделанным из чистой энергии, по Клариону. Энергетическое поле снова начало пульсировать в их сторону. Они продолжали бомбардировать атаку всем подряд. От стрел, до физических атак, до канареечных криков, до магии, и ничего не работало. Очевидно, ответ был ясен с той самой минуты, как Мариен увидела фамильяра Кларион. «Иди за знакомым», — крикнула Марина. «Помни, что это его якорь». Уитни бросилась к Тике, но щит отбросил ее назад. Стрелы Артемиды и канареечный крик Сары также отразились за щитом. Бомбардировка не прошла, и вся команда была возвращена в исходное положение. «О, как будто я не учусь на своих прошлых ошибках», — сказала Кларион. «Твоя маленькая детская магия не собирается останавливаться, Месса, нет смысла даже пытаться». Затанна разорвала сумку и совершила крайне опрометчивый поступок. Шлем судьбы сверкнул в ее руке и исчез. Это привело Затанну в замешательство. Без шлема, который, казалось, обладал собственным разумом, это было мгновение ока. «А мне скучно». Глаза Мэйны расширились. Скука владыки хаоса означала только одно – «Пригнись!» Взорвался Кларион прямо на них. Объединенный щит Затанны и Марины сдерживал их, хотя и очень слабо. Кларион пронесся мимо, выглядя как дикий человек с безумным выражением лица, сосредоточенным на них. Вспышки света были очень близки к тому, чтобы взорвать команду. Мэри выскочила из этого мира и уклонилась от атак Клариона. Она увернулась от нападения и вышла из-за его спины. Она действительно надеялась, что это безумное нападение нарушит его сосредоточенность. «Шазам!» – завопила Мэри. Молния не попала в Мэри, а ударила Клариона прямо в грудь ровно настолько, чтобы прорвались Марина и Затанна. Они запустили комбинацию сдерживающего заклинания и атакующего заклинания. «Он не сможет долго сдерживать Клариона. Сейчас же!» – крикнула Мэри. «Не знаю, как долго продержится эта смирительная рубашка», – сказала Затанна. «Достань камень, не беспокойся о нем, просто достань камень». Марина ударилась о камень под прямым углом. Мир мелькнул между ними, и вся Лига Справедливости и команда появились. Вместе с поверженными, дымящимися фигурами Фауста, Торна и Ватона, над которыми стоял Гарри, цифры становились все хуже и хуже. Второй Кларион вспыхнул, он увидел, что мир изменился назад к тому, чем он был, одна земля объединенная. «Легко пришло, легко ушло», — сказал Кларион. Кларион с громким щелчком исчез в полутьме, и Гарри отшвырнул руки назад. В последнюю минуту Гарри заблокировал удар руками. Заклинание отскочило обратно в ничто. «Так как же ты догадался, как его сломать?» — спросила Марина. «И как же ты победил этих троих?» «Шлем был ключом», — сказал Гарри. «Подожди, ты его надела?» — спросила Затанна. Это объясняло, почему шлем исчез из ее рук. Сила воли Гарри была довольно сильной, и он заставил шлем занять свое место. «Все это?» «Да», — сказал Гарри. «И ты убедила его позволить тебе снять его?» — спросила Уитни. Небольшая ухмылка пересекла лицо Гарри после этого. «Да», — сказал Гарри. «Потому что, как я напомнил Набу, если он поймает меня в ловушку шлемом, то сам останется со мной навсегда». «Ты не так уж и плох», — поддразнила его Уитни. «Но я уверен, что это было довольно эпично. На самом деле все закончилось еще до того, как кто-то из них узнал об этом», — сказал Гарри. Вся команда и Лига стояли посреди поля острова Ранок. Бэтмен, Чудо-женщина и Супер-женщина Тринити столпились вокруг в круге. Было очевидно, что после всего этого хаоса им было о чем поговорить. Что же касается команды, то они возвращались на свою базу. Все имели дело с последствиями сегодняшнего хаоса. Кот Грант появился на телевизионных экранах и, посмотрев вниз на ущерб, нанесенный нескольким столичным предприятиям, повернулся к камере. В то время как потери на данный момент не проверяются, все еще не было должным образом распаковано в этот момент. Мотив этого разделения земли на один мир со взрослыми и один мир без взрослых еще не был проверен. Кошка получила несколько заметок из-за экрана. Она моргнула один раз, а затем перешла к следующему отсчету. Это только что. Остатки экзотического морского звездного существа были украдены из звездных лабораторий в суматохе и хаосе. Это было единственное крупное ограбление, о котором мы могли доложить на данный момент. Лейс и Клэр смотрели отчет Кэт, пока делали свой собственный отчет о расследовании. Мэри Джейн последовала за ними на пару шагов, лавируя между обломками. Идя в ногу с Лейс и Клэр, Мэри Джейн позволила себе еще немного размяться. Когда между ними и Мэри Джейн образовалось достаточное расстояние, Лейс тихо заговорила. «Так это тот самый, который пытался украсть черная манта?» — спросила Лейс. «И тот, который он пытался уничтожить, когда не смог украсть его», — сказала Клэр. «Он был под наблюдением в звездных лабораториях, но у нас были гораздо большие проблемы прошлой ночью». «Я знаю», — сказала Лейс. «Нигма была той, кого засняли на камеру», — сказала Клэр. Эта новость заставила Лейс удивленно моргнуть. «Ты имеешь в виду загадочника?» — спросила Лейс. «Он оставил какие-нибудь улики? Ты же знаешь, что у него навязчивая идея. На этот раз он этого не сделал», — сказала Клэр. «Именно это меня и беспокоит. Если загадочник не оставил никаких загадок, то это ограбление было более серьезным, чем его обычные преступления, но насколько именно серьезным, Лейс и Клэр не могли догадаться. Здесь происходило что-то еще, даже большее, чем то, что Земля буквально раскалывалась на два мира. После того, как Гарри ушел от Аниссы вчера вечером, он решил, что ему лучше проверить ее, чтобы посмотреть, как Анисса держится». Гарри постучал в дверь и стал ждать ответа. Ему не пришлось долго ждать 13-летнюю девочку с косичками в волосах, в майке и рваных джинсах, идущую навстречу Гарри. «Привет, я пришел за Аниссой», — сказал Гарри. «А вы, должно быть, Дженнифер. Анисса рассказывала мне о тебе». Дженнифер оглядела Гарри с ног до головы, как будто оценивая его целиком. «Да, я в этом уверена», — сказала Дженнифер. «Но ты должно быть тот парень, который задал Аниссе вопрос, ну, нравились ей парни или нет. Похоже, ты ей достаточно нравишься, и я могу понять, почему, Гарри, не так ли?» «Да», — сказал Гарри. «Можно мне прийти сюда? Мам, этот мальчик, который нравится Аниссе, здесь», — крикнула Дженнифер с порога. Гарри только улыбнулся, когда Анисса спустилась по ступенькам, все еще одетая в ночную рубашку. Честно говоря, Гарри видел ее и в меньшем количестве. Она расплылась в улыбке. «Ну и как тебе вчерашняя ночь?» — спросил Гарри. «Ну вот, все успокоилось», — сказала Анисса. Мир снова объединился как раз вовремя, чтобы отправиться в школу. Они засмеялись и разошлись в разные стороны. Привлекательная пожилая женщина спустилась по ступенькам и тепло улыбнулась Гарри. «Я Гарри», — сказал Гарри. «Гарри Кент, я уверена, что Анисса много рассказывала тебе обо мне». «О, ваше имя всплыло», — сказала она. «Я доктор Розалин Стюарт Пирс, но все зовут меня Лин. Что ж, приятно познакомиться с вами, доктор Лин», — сказал Гарри с улыбкой. «И у тебя хороший дом». Она только улыбнулась и отмахнулась от его комплимента. «Ну, это скромное, но удобное место», — сказал Лин. «И это хороший город для моих дочерей, чтобы расти в нем». Гарри знал, что родители Аниссы развелись, и знал, что лучше не настаивать на этом вопросе. Это было год назад, когда Лин перевезла Дженнифер и Аниссу в Хэппи-Харбор. Но Гарри вовсе не собирался совать нос в чужие дела. Развод не был горьким от того, что услышал Гарри. Это было просто случай, когда два человека хотят, чтобы из их жизни ушли разные вещи, которую Гарри уважал и опять же, не допытывался. «Приятно познакомиться с вами обоими», — сказал Гарри. «О, я никогда не встречала такого вежливого белого мальчика», — сказала Дженнифер. «Мы можем оставить его себе, мама», — Лин отвела свою дочь в сторонку. Гарри усмехнулся, а Анисса только покачала головой. «Дженнифер», — сказала Лин, бросив свой материнский взгляд на младшую дочь. «Гарри, я прошу прощения за свою дочь, она же Тинджер», — сказал Гарри. Лин только улыбнулась, радуясь, что Гарри не обиделся. Дженнифер скользнула за стол, и было похоже, что после ухода Гарри ей придется поговорить с матерью. «Это гораздо более вежливо, чем я думала», — сказала Анисса. «Ты же не против остаться здесь на завтрак, и мы можем дойти до школы пешком, если твоя мама не против», — ответил Гарри. Лин улыбнулась и убедилась, что Гарри понял, что его приветствовали. Теперь она понимала, почему Анисса заинтересовалась им, и очевидно, Анисса была не единственной, кто заинтересовал его, учитывая взгляды, которые Дженнифер бросала на старшего мальчика. Анисса надеялась поговорить с Гарри наедине, потому что у нее был миллион и один вопрос. В средней школе Хэппи-Харбор Гарри вернулся из раздевалки спортзала и в середине коридора столкнулся лицом к лицу с Константином. Она огляделась вокруг и небрежно закурила сигарету прямо перед табличкой «Не курить». «Эта яма разврата и предательства заставляет меня тосковать по теплым манящим углям ада», — сказал Константин. «Но я буду краток, прежде чем тебя хватится». Гарри был благодарен, что кто-то решил поговорить с ним по существу. Помахав рукой, Гарри дал Константину возможность сказать то, что ей нужно было сказать. «Вы изо всех сил пытались найти держатель для шлема судьбы», — сказал Константин. «Но, возможно, у меня есть решение, если вы готовы дать ему шанс, и если она захочет дать ему шанс». Гарри сделал движение, как будто ему было интересно. Поэтому Константин продолжал настаивать на продолжении разговора. «Вы слышали о мадам Ксанаду?» «Да», — подтвердил Гарри. «Но я не уверен, что какой-то хитрый провидец будет достоин власти шлема Набу». «О, она гораздо больше, чем то, что она проецирует на мир», — ответил Константин. «Я полагаю, вы знакомы с историей владычицы озера». Теперь интерес Гарри был задет. Он подумал, что они могли бы найти свою спичку, чтобы наконец-то снять шлем с его рук. «И сегодня я хотела бы выразить особую благодарность Робин, Акуагирл и Артемиде в частности за то, что они пришли на вчерашнюю паутину, чтобы дать всем головы вверх», — сказала Стефани. «Вчера у меня были рекордные зрители. Я просто хотела, чтобы это было по гораздо лучшей причине. Но спасибо вам за все настройки, и если вам понравилось то, что вы видите, есть еще в том числе и эти герои, которые вчера выручили. Они не подельники, они могут стоять на своих собственных достоинствах». Вся команда обменялась улыбками на сияющий обзор Стефани. «Черт возьми, она же светилась, и точка. Ну, это сделало ее день, когда мы пришли», — сказала Артемида. Вся команда разразилась смехом. Гарри был среди них, когда они расслаблялись, и после того дня, который был, им нужно было расслабиться, пока не подошла следующая миссия. «Так что же теперь будет с Мэри?» — спросила Уитни. «Потому что, технически говоря, она не допущена в лигу, потому что ей по закону 14. «Я знаю», — сказала Марина, — «но она идеально подходит для команды, если захочет присоединиться». Вся команда кивнула. Они согласились, что если бы Мэри выгнали из Лиги Справедливости из-за возраста, она была бы частью этой команды. Она уже была в некотором роде здесь, учитывая, как часто она была в пещере. «Ну и что у тебя на уме?» — спросила Меган. «Судьба», — сказал Гарри, — «и все же предложение Константина насчет шлема могло сработать». Чем дольше Гарри ждал, тем больше нервничал Набу, и если честно, то присутствие взволнованного бога где-то рядом с его девочками очень беспокоило Гарри. Глава 60. Глава 60. Вернувшись в Атлантиду, Марина закончила презентацию, которую она делала, когда мир раскололся пополам. К счастью, все было в порядке. Тем не менее, Донна и Гарри согласились присоединиться к нам, а потом Донна и Марина встретились в каюте Марины. Гарри немного задержался, чтобы присоединиться к ним после того, как его отвлекла сама королева. Теперь, когда он был свободен от этого соглашения, Гарри спустился по ступенькам и открыл дверь комнаты Марины. То, что он увидел, не должно было его шокировать. Марина и Донна, полуодетые, сомкнули губы и ощупали тела друг друга. Они стонали друг другу в рот и чувствовали, как их тела поднимаются вверх. Им потребовалось несколько секунд, прежде чем они поняли, что Гарри появился. «Не могли подождать?» — спросил Гарри. «Я просто разогреваюсь», — сказала Донна. «Почему бы тебе не присоединиться к нам?» — спросила Марина. Гарри с готовностью принял приглашение. Марина и Донна усадили Гарри на кровать и принялись целовать его с головы до ног. Их теплые губы накрыли его лицо, и они зарылись в его рубашку, чтобы снять ее. Их руки скользнули вниз по его телу. «Я так этого хочу», — сказала Донна. Гарри улыбнулся. «О, поверь ему», — он мог бы сказать. Донна присосалась к его шее сбоку, а Марина опустилась вниз, чтобы поклониться другим частям его тела. Их руки и рот были совершенно ошеломляющими. Донна принялась целовать грудь Гарри, пока Марина работала над его прессом. Теплые рты обеих девушек двигались над Гарри с предельной точностью. Уделив должное внимание верхней части тела Гарри, они занялись нижней частью тела. Штаны были преградой. Барьер, который дуэт принцесс быстро снял с Гарри. Их теплые пальцы продолжали обхватывать и сжимать Гарри, заставляя его стонать. Донна облизнула губы, когда все обнаженное тело Гарри представило себя для их использования и потребления. Они раздели Гарри догола и, как всегда, пульсирующее мужское достоинство Гарри встало прямо в воздух, представляя себя для них. Донна и Марина по очереди гладили его и улыбались, когда он рос у них в руках. Гарри совсем распух. «Вам обеим лучше что-нибудь предпринять», — сказал им Гарри. «А?» — спросила Донна. «Ты имеешь в виду вот так?» Донна взяла головку в рот, а Марина лизнула ее основание. Обе девушки выглядели абсолютно красивыми, когда спускались на Гарри. Они доставляли удовольствие каждому дюйму его мужского естества. Так тепло и так горячо, и Гарри мог только поглаживать их сочные головки волос, когда их еще более сочные губы двигались в идеальной гармонии и доставляли Гарри удовольствие во всем. Легкие стоны, исходящие от обеих этих прекрасных дам, воспламенили чресла Гарри. Они знали, чего он хочет, и Гарри точно знал, как дать им это, самое лучшее, что он мог. Его пальцы заплясали вокруг их волос, и он застонал еще немного. Чем больше Донна погружалась в свое горло, тем лучше она себя чувствовала. Она хотела взять как можно больше, оставив Марине достаточно удовольствия. Она поцеловала всю длину, в то время как рот Донны подпрыгивал вверх и вниз. Две прекрасные принцессы тектиамид жесткий шест Гарри. Влажный теплый рот Марины преклонялся перед маленьким кусочком шеста Гарри, который Донна никак не могла засунуть ей в рот. Гарри закрыл глаза и обхватил их затылки ладонями, лихорадочно двигаясь вперед. Его бедра двигались вперед и назад, наслаждаясь прекрасной атакой, которую обе женщины проводили на каждом дюйме его пульсирующего твердого инструмента. Две принцессы, обрабатывающие Гарри своими теплыми ртами, послали ему ощущение возбуждения и электричества. Чресла Гарри ныли, когда они оба, Марин и Донна, работали над ними. Донна опустилась на его шест, засовывая его себе в горло. Марина сосала полные и набухшие яички Гарри, выглядя одновременно утонченной и немного распутной, когда ублажала Гарри со своей матерью. Их горячие рты вызывали у Гарри нервные импульсы к чистому наслаждению. Их пальцы танцевали по брюшным мышцам Гарри и гладили его, гладили что-то яростное. Они продолжали сосать, с сочными глазами, сосредоточенными на каждом дюйме тела Гарри. Марина и Донна поменялись местами и отправились в город на чреслах Гарри, поклоняясь ему повсюду. Мягкое чавканье их нежных губ подняло все на одну-две ступеньки вверх. Гарри застонал, когда две очаровательные леди наполнили его чресло. Ближе, просто ближе, и Гарри с трудом сдерживался. Но почему он так долго скрывал свое удовольствие от таких горячих и теплых губ? Он наклонился и посмотрел Марине прямо в глаза, когда она наклонилась к нему. «Ближе», — сказал Гарри. Донна сжала тяжелые яйца Гарри в своей руке и посмотрела на него сверху вниз с вожделением в глазах. После того, как он долго ублажал Гарри, он прыгнул в рот Марины. Марина взяла груз, и часть его ударила ей в лицо и губы. Ракетный запуск, только что начавшийся в чреслах Гарри, был огромен, и он выстрелил много спермы в ее рот и частично по всему ее лицу и шее. «Позвольте мне ответить». Одна принцесса-амазонка провела языком по пульсирующей голове Гарри и заставила его дернуться. Грязные, непослушные глаза Донны наполнились такой страстью, что это было просто безумие. После того, как Донна слизывала лишнюю сперму с члена Гарри, ей нужно было больше. Она повернулась к Марине и с привычной непринужденностью поцеловала принцессу Атлантиды в губы. Донна и Майна знали, как работает этот танец. Они сомкнули губы и языки и застонали друг другу в рот, набирая темп, чем больше они ублажали друг друга. Гарри с улыбкой наблюдал за этим напряженным свиданием. Потянувшись назад, Донна тоже подняла его на полную мачту. Мужское достоинство было жестким и распухшим, как всегда, благодаря действиям Донны. «Вы двое», – простонал Гарри. Отвернувшись от Марины, Донна толкнула Гарри обратно на кровать. Она оседлала Гарри и приложила кончик его мужского члена к ее входу. Влажные тиски Донны и знакомая уютная теснота дразнили Гарри. Она прижала его к земле, но прекрасно понимала, что Гарри будет всего в минуте от того, чтобы сменить позу. Поэтому Донна доила каждое мгновение этого, скользя своими теплыми губками к набухшему инструменту Гарри и запихивая дюйм за дюймом вниз в свою коробку. «Сделай это», – прошипел Гарри. Как только Донна опустилась на Гарри, он снова лег на кровать. Сжимая теплую дырочку Донны, Гарри застонал, когда она раскачивалась взад-вперед. Амазонка точно знала, как стимулировать все нужные места, когда с огромной силой опускалась на таз Гарри, которую Гарри вернул и воткнул в Донну с такой же силой. Марина вскарабкалась на лицо Гарри. Гарри положил руки на задницу Марины и толкнул ее вниз. Скользкий вкус ее складок накормил Гарри. Так сладко, так восхитительно, и Гарри наклонился, покусывая сочащуюся киску Марины. Она откинулась назад, закрыв глаза и со стоном откинув голову назад. Гарри не мог отрицать, что это был рай. Одна принцесса оседлала член Гарри, а другая пробила себе путь вниз на язык Гарри. Сладкий, экзотический вкус пролился в рот Гарри. Гарри копнул глубже и снова притянул Марину к себе. Другого вкуса он уже не почувствовал. Громкие звуки Донны и Марины, двигающих своими телами, чтобы разобрать и прижать свои груди друг к другу, их руки в волосах только добавляли веселья игр. Никогда не подводя ни одну из этих прекрасных дам, Гарри толкался взад и вперед. Он потряс сердцевину Марины и заставил ее капать ему на лицо. Гарри заставил ее вырваться из объятий Донны с такой силой, с какой глубоко врезался в нее его язык. Оргазм, который потряс Марину на этом круге, был более интенсивным, чем что-либо. Марина наклонилась над кроватью и тяжело вздохнула. Гарри всегда заставлял ее чувствовать себя так, будто она пробежала марафон после того, как съела ее. Марина потерла свою нежную киску, и отпечаток языка Гарри все еще ощущался им. «Похоже, это мы с тобой, жеребец», — промурлыкала Донна. «Да, красиво, похоже на то», — сказал ей Гарри, сжимая пышные груди Донны, чтобы поприветствовать ее должным образом. Донна наслаждалась несколькими минутами, проведенными наедине с Гарри, качнувшись назад и врезавшись в его толстый член, когда он растягивал ее тело. Донна обвила руками шею Гарри и поцеловала его в щеку, с которой стекали соки. Экзотический вкус Марины заставил Донну закрыть глаза. Ей нужно было попробовать больше. Конечно, Донне также нужно было оседлать Гарри, пока его сперма не оказалась в ее киске. «У тебя есть кое-что для меня», — сказала ему Донна, похоть капала с ее голоса. «И я хочу, чтобы он был внутри меня, да, папа, я хочу, чтобы ты кончил в мою киску». И подумать только, на этот раз она сказала это без лассо. Гарри положил свою руку назад Донны и сжал его очень сильно, оставляя отпечаток своих ногтей, глубоко впивающихся в нее. Донна оттолкнулась, раскачиваясь взад и вперед. Она кончила так сильно, что это было почти нервным ударом. Донна ощупала свою грудь, пот стекал по ней, когда она раскачивалась вверх и вниз на Гарри. После того, как Донна отстранилась, Гарри поменялся местами. Он обхватил обеими руками талию Донны и прижался к ней всем телом. Намерение скользнуть в ее киску и взять ее, это было чрезвычайно очевидно. И Гарри точно знал все способы свести Донну с ума. «Вернись в меня», — сказала Донна. «Пожалуйста». Гарри крепко прижался к ней. «Мне нужен твой член», — воскликнула Донна. «Не заставляй меня умолять об этом». На нетерпеливые требования принцессы был дан ответ, и Гарри вдавил свой толстый член глубоко в ее теплую шкатулку. Донна прижалась к нему, растягивая свои теплые стены вниз на Гарри. Гарри немного отстранился и еще сильнее врезался в Донну. Он наслаждался ощущением ее тесных, уютных стен, обнимающих его. Боялась того, что может случиться, если Гарри выйдет из нее. Гарри вонзил ногти в мясистый зад Донны и использовал задействованный рычаг, чтобы как следует врезаться в нее. О, теперь бедра Гарри двигались как размытое пятно и мучили Донну. Ей просто нравилось это, нравилось каждое движение, которое Гарри делал для нее. Гарри прижал свои руки к заднице Донны и покачал ее немного дальше, пока он не оказался по самые яйца глубоко внутри ее тела. «Ну да», — воскликнула Донна. «А да, темп, созданный Гарри, вызвал распространение чистой сексуальной магии через Донну. Ее освобождение произошло скорее раньше, чем позже, благодаря тому, что Гарри делал с ней. И Гарри просто наложил чистую магию на Донну, раскачивая ее тело что-то яростное, чем глубже он погружался в нее сзади. Гарри скользнул как можно дальше в Донну с по-человечески, растягивая ее на своем большом, пульсирующем члене. Донна вцепилась в край кровати и застонала. Марина раздвинула ноги прямо перед Донной и опустила ее лицо вниз. Вкус киски Марины только разозлил Донну еще больше. «Трахни ее сильнее», — сказала Марина. Донна застонала в лоно Марины. «Складки, сладкие складки», — приглушенные голосом Донны, но она должна была согласиться. «Ты хочешь этого?» — простонал Гарри. «Будь осторожен в своих желаниях». Крики обеих девочек побудили Гарри ехать в город на Донну еще быстрее. Он стал очень энергичным в своих толчках, врезавшись в Донну, что заставило Донну запустить свой язык в Марину. И еще больше стонов вырвалось из нее. Это был просто очень экзотический и захватывающий опыт во всем мире. И Гарри любил быть одаренным им, обеими этими великолепными женщинами. Они любили его, любили каждую его минуту. Гарри почувствовал, как напряглись его чресла, готовые вот-вот выпустить этот груз в Донну. Гарри отстранился и провел пальцем по спине Донны. «Я почти готова кончить, но я не уверен, насколько сильно ты хочешь этого внутри себя. Убеди меня, что ты достоин моего семени». Плотные стены амазонки сомкнулись вокруг Гарри. Это показало Гарри, как сильно она хотела этого, и она не могла отказать себе в удовольствии. Донна не откажется от своего приза. Возможно, ее рот занят тем, что она облизывает Марину. Это вовсе не означало, что она не могла крепко ухватиться за него и доить каждую каплю. «Догадываюсь, что ты этого хочешь, и ты получишь больше, чем рассчитывал». Учитывая, что Донна много торговалась с Гарри, это было что-то другое. Он глубоко погрузил яйца в Донну, опустошая и наполняя ее с постоянной скоростью. Он скользнул в Донну настолько глубоко, насколько это было в человеческих силах, позволяя ее крепким стенам схватить ее. Шлепок по заднице Донны оставил после себя шлепок, и Гарри больше не мог сдерживаться. Напряжение его яиц отпустило и оставило сливочное лакомство внутри Донны. Они выстрелили, как из пушки. Донна вцепилась в бедра Марины и глубоко зарылась в них лицом. Каким-то образом это не заглушало стонов. Гарри довел ее до их общей кульминации. Донна крепко держалась в седле, пока они ехали, и позаботилась о том, чтобы к тому времени, когда они закончат, из Гарри была выкачана вся кровь до последней капли. Гарри положил руки на поясницу Донны. Ему стало хорошо, он почувствовал облегчение, и поток, протекающий между бедрами Донны, показал, как сильно сработала эта маленькая встреча. Идеальный. После того, как Гарри вышел, Марина воспользовалась тем, что Донна отвлеклась, и перевернула ее на кровать. Она забралась наверх, между ног Донны, и начала ее есть. Атлантийская принцесса прошлась пальцем вокруг киски Донны и заставила пузырящиеся соки киски подняться из нее. Марина причмокнула губами, чувствуя себя грязной, и позволила сперме подняться от Донны в ее сочный рот. Марина нажала вниз для более свободного и более интимного приема пищи Сесси, и все это время она вертела задницей перед Гарри в надежде соблазнить его присоединиться к ней. Вид сладкой задницы Марины перед ним, пока она ела Донну, сделал Гарри твердым как камень. Ее щель открылась и потребовала, чтобы ее набили. Гарри схватил Марину за бедра и прицелился назад, прежде чем скользнуть глубоко внутрь. В ту же минуту, как Гарри проник внутрь Марины, он поразился, насколько восхитительно тесной она себя чувствовала. Напряжение в ее чреслах заставило Гарри застонать. Марине очень хотелось его, а Гарри просто нравилось, как обе эти озорные принцессы могут промокнуть, и как сильно они могли сжать его после того, как Гарри сделал их хорошими и зависимыми от его семени. «Марина, это так горячо», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Я буду трахать тебя всю ночь напролет». Зов тела Марины в значительной степени сказал Гарри, чтобы он, пожалуйста, сделал. Он схватил ее за бедра и еще быстрее прижался к Марине сзади. Она несколько раз сжала и отпустила могучий инструмент Гарри, продолжая есть Донну. Гарри ускорился внутри Марины, и это только подстегнуло ее сосать подарок Гарри от Донны. Донна вонзила свои сильные руки в голову Марины, чтобы еще больше подбодрить ее. Амазонка заскулила от восторга под теплым и нежным прикосновением принцессы Атлантиды. «Вы оба такие горячие», — сказал Гарри. «Приготовься, потому что сюда идет принцесса Марина». Оргазм прокрался в существо Марины. Гарри медленно, но верно подталкивал ее к критической точке. Пальцы танцевали, практически кружась на коже Марины. Чем быстрее Гарри работал с ней, она чувствовала эти покалывания, которые грозили вот-вот прорваться через ее тело. С каждым сантиметром Гарри доставлял ей все большее удовольствие. И Марина точно знала, что он делает, чтобы получить от нее это удовольствие. Напряжение и разрядка Марины вызвали волну удовольствия, пробежавшую по ее телу. Гарри продолжал толкать ее сзади, раскачивая ее тело как-то свирепо, оседлав ее оргазм так же, как кто-то оседлал волну. Марина продолжала сосать и лизать Донну. «Я хочу услышать, как ты стонешь». Марина повиновалась, когда она поднялась из-под ног Донны и оставила ее мокрой. Раздались ее раскрепощенные крики. Сладкая песня сирены, казалось, только поощряла Гарри и продолжала двигаться так далеко в ее тугую женственность, как только это было возможно для человека. Она подошла еще раз, и Гарри только улыбнулся, ускоряясь. Ее теплые тугие чресла, обернутые вокруг его инструмента, заставили его придвинуться ближе. Гарри сильно сжал задницу Марины, двигаясь взад и вперед в нее, пока он не превратился в непрерывное размытое пятно. «Ну да», — крикнула Марина. «А да», — Донна надеялась, что Гарри сумеет прикончить Марину. Не то чтобы она была против поделиться, вовсе нет. Просто она хотела Гарри еще больше. Она тосковала по Гарри внутри себя. Его руки касались ее и заставляли чувствовать удовольствие. Эта мысль вывела Донну из себя, хотя она и не прикасалась к себе. Марина чувствовала, как что-то поднимается в ее теле. Она продолжала делать это только усилием воли, следя за тем, чтобы Гарри не довел ее до кататонического состояния. Сила принцессы только увеличивалась через каждое сжатие мужского достоинства Гарри с ее теплой, напряженной киской. «Уже почти приехали», — сказал Гарри. Наконец, еще два огромных удара в ее плотное тело, и Гарри развязал свой оргазм рядом с ее, проливая толстое, сочное семя в плотную сердцевину Марины. Электричество его семени, выстрелившего в нее, заставило Марину просто потерять его с криком. Гарри улыбнулся, когда Марина смазала его шест своим взрывом соков. Каждый раз, когда Гарри входил в нее, это было чрезвычайно интенсивно. И интенсивность будет только увеличиваться, когда Гарри качал Марину к большому финалу. Марина успокоилась, когда Гарри перевел ее в более спокойное состояние. Тем не менее, она все еще чувствовала отпечаток его большого дара внутри себя, когда Гарри отстранился. Их тела разошлись в разные стороны, они тяжело дышали. Марине больше, чем Гарри. И Донна села, эта киска ест работу, заставляя ее просто улыбаться. И она с улыбкой сосредоточилась на мужественности Гарри. Его эрекция была всего в одно мгновение от того, чтобы возродиться и, таким образом, быть идеальной пищей для киски. Донна подняла ногу и потерла подошву ступни вверх и вниз по мужскому достоинству Гарри. Она сделала это красиво и жестко, до такой степени, что Донна захотела взобраться на него. Он стоял неподвижно и гордо, и киска Донны жаждала получить эту встречу внутри нее. «Я готова сесть на тебя», — сказала Донна. «Ты делаешь меня такой мокрой, ты даже не представляешь. О, я думаю, что знаю». Гарри остановил Донну и перевернул ее на спину. Донна вскрикнула от удивления, когда Гарри провел своим инструментом по ее телу, достигнув конечной точки назначения ее теплое открытие. Тело Донны задрожало под прикосновением Гарри. «Вы, амазонки, все такие покорные», — сказал Гарри Донне. «Так и есть», — сказала Донна. «Но только для правильного человека или женщина в зависимости от обстоятельств». Ухватившись за стройные бедра Донны, Гарри глубоко вошел в нее и вытянул вперед. Донна схватила Гарри за плечо, вцепилась в него и застонала, подбадривая его, прямо в ухо. О, она была так хорошо заполнена. Только вопрос времени, когда Марина присоединится к ним обоим, и они прекрасно проведут жаркую ночь под водой во дворце Атлантиды. Первое сжатие Донны вниз на набухший инструмент Гарри открыло дверь для еще большего удовольствия и игр. Чтобы кончить, Гарри позволил ее ногам еще крепче обвиться вокруг него и сжать инструмент Гарри. Гарри попятился и замедлил шаг, чтобы помучить Донну. О, сегодня действительно будет жаркая ночь с этими двумя. Вернувшись в пентхаус, Гарри был встречен прекрасным зрелищем на его теле Затонны, нависшей над Артемидой. С волшебным фалоимитатором конструкции, погруженным глубоко между ногами Артемиды, когда она широко их раздвинула. Чем глубже говорила Затонна, тем шире открывался рот прекрасной лучницы. «Весело проводишь время?» – спросил Гарри. «Я просто разогреваю ее для тебя», – сказала Затонна. «Может быть, мне следует сделать то же самое и с тобой?» «Может, и стоит», – сказал Гарри. «Снапфо!» – воскликнула Затонна. Гарри был почти уверен, что это непрактичное заклинание, но будь оно проклято, если не сработало. Колдун стоял перед ними, обнажив свой член, и мягкая рука Затонны обвелась вокруг него и погладила Гарри вверх и вниз, заставляя его эрекцию нарастать. «Всегда готов для нас», — сказала Затонна. «Так мило». «Это действительно так», — сказала Артемида. «Только не забирай все сразу». «О, Артемис, ты же знаешь, что Гарри Фана здесь более чем достаточно», — сказала Затонна. В ту минуту, когда Затонна сделала Гарри милым и твердым, она наклонилась вперед. Тепло губ Затонны обвилось вокруг инструмента Гарри и начало сосать его. Самая горячая, влажная, прекрасная печать ее губ. Гарри был в хорошей поездке. Ее волосы касались его бедер, и Затонна выглядела смертельно сексуальной, опускаясь на его шест, сжимая и отпуская Гарри. Гарри провел пальцами по шелковистым волосам Затонны. Она застонала, когда опустилась на Гарри и запечатала его в своих губах. Она почти дотянулась губами до самого основания, но этого было достаточно. Она качнулась немного дальше, постановая, когда сосала Гарри. «Это очень круто», — сказала Артемида. Артемида пожалела, что не может присоединиться к Затонне и ублажить Гарри. Проблема с веревками, обернутыми вокруг тела Артемиды, привела к тому, что лучник не смог присоединиться к колдунье. Она не могла даже стереть один из них, что сделало Артемиса чрезвычайно расстроенным и не в веселой форме. «Продолжай в том же духе, моя милая», — сказал Гарри. Ощущение того, что Гарри трется о ее голову, заставило Затонну двинуться вперед. Она расположила их так, чтобы Артемис мог видеть, как рот Затонны скользнул по мужскому достоинству Гарри. Она также вытащила адский магический трюк, заставляя член Гарри исчезнуть в ее рту и прямо в горле. Затонна жаждала большего, издавая громкие, сочные, чавкающие звуки, когда доставляла удовольствие своему мужчине. Гарри схватил Затонну за затылок и качнулся к ней. Громкий влажный глоток втянул мужское достоинство Гарри глубоко в ее рот. Она с трудом сдерживалась, и Гарри тоже с трудом сдерживался. «Хватит», — сказал Гарри. «Как бы ни был забавен твой рот, я хочу получить от тебя все остальное». Он вырвался изо рта Затонны и потянул ее вверх. Перед ночной рубашкой Затонны раздвинулся, позволяя Гарри получить доступ ко всем ее частям. Сначала грудь, потом бедра. Каждый дюйм великолепного тела Затонны был прижат к рукам Гарри. Гарри бесконечно ощупывал 16-летнюю девочку, а она стонала, толкая свое тело в руки опытного и талантливого мужчины. «Ты такая мокрая, грязная девчонка», — сказал Гарри. «Это ты так намокла от того, что сосала мой большой член. Или вы получили этот способ есть озорную киску Артемиды?» «Немного и то, и другое», — с трудом выговорила Затонна, тяжело дыша. «Прелестно», — сказал ей Гарри. Медленное и устойчивое трение о нее заставило Затонну хотеть его. Гарри сжал сочные сливочные груди Затонны. Он целовал каждый дюйм ее прекрасной шеи и гладил ее ноги, вверх и вниз. Рука под ее ногой заставила Затонну еще раз почувствовать внутри себя Гарри. Гарри приподнял ее ногу и скользнул в ее тело. Затонна схватилась за его бицепс и застонала, когда Гарри скользнул глубоко в нее. Вход его большого пульсирующего члена в ее тугое тело заставил Затонну почувствовать себя так, словно ее подожгли. «Ао, вы двое, это уже слишком». Гарри опустился на кровать прямо напротив Артемиды. Он погладил ее прекрасные ноги, и Затанна уселась на него сверху. Все ее тело дрожало, когда Гарри провел пальцем по ее ноге. Гарри оторвал свои руки от Артемиды и оставил ее дрожащей. Артемис заскулил, требуя внимания. Затанна улыбнулась и обхватила Гарри ногами, чтобы еще сильнее прижать его к себе. Их тела соединились вместе с таким большим удовольствием между ними двумя. Гарри наклонился, схватил правую грудь Затанны и сжал ее. Похоже, ей это нравилось. Еще один крик, и Гарри обхватил руками груди Затанны, чтобы снова сильно сжать их. Он придвинулся и лизнул ее сладкий правый сосок, одновременно сжимая левый. Затанна откинула голову назад и испустила страстный крик. Гарри наклонился и поцеловал Затанну в шею, заставляя ее кричать от страсти. Руки и рот Гарри работали в идеальной гармонии. Затанна впилась ногтями в затылок Гарри. Она скакала, терлась о Гарри и наполняла свою теплую коробку его ноющим твердым инструментом. Она облила Гарри со всех сторон. Взрывной, сочный оргазм послал соки Затанны вниз на член Гарри и смазал его довольно хорошо. Гарри отодвинулся от Затанны, оставив ее в оцепенении. Кто-то взмахнул рукой и ослабил веревки, связывающие Артемиса. После того, как Гарри вышел из Затанны, он обернулся. Артемида села на кровати, готовая принять угощение. Гарри схватил Артемиду за волосы и сунул ей в рот. Между этими идеальными губами для сосания члена, которые Гарри всегда любил иметь рядом со своим инструментом. «Соси так, как будто это серьезно». Артемида ускорила свои действия и практически вдыхала мужское достоинство Гарри, истекая соками Затанны. Теплые губы лучника приблизили Гарри к самому краю. Грязные глаза Артемиды не помогли Гарри сдержаться, что было совсем нехорошо. Гарри схватил Артемиду за конский хвост и энергично трахнул ее рот, к явному ликованию прекрасного, берциального лучника. Артемида застонала вокруг наливающегося кровью инструмента Гарри, желая его еще больше. Она долго лизала его инструмент, и он прыгал в ее рот, растягивая горло, когда Гарри вошел в него глубоко. Гарри положил свои пальцы на Артемиду и покачался в ее рту. «Похоже, будет весело», — промурлыкала Затанна. Затанна отдала должное еще одной паре губ, принадлежащих Артемиде. Она убедилась, что они были хорошими и теплыми. Три длинных удара указательным пальцем правой руки, за которыми последовало приятное теплое облизывание. Как и раньше, Затанна не могла устоять, чтобы не получить хороший длинный вкус своего товарища по команде и друга. Гарри позволил Артемиде немного поразвлечься с его жестким стержнем, засунутым ей в рот, и все это время Затанна готовила киску Артемиды к вторжению. Гарри было больно, и он хотел немного позабавиться с Артемидой. В ту же секунду очень влажный член Гарри покинул рот Артемиды и скользнул вниз по ее телу. Гарри раздвинул ноги Артемиды и врезался в нее. Артемида резко открыла глаза, когда властное присутствие Гарри потрясло ее тело. Ее чресла сомкнулись вокруг Гарри. «Черт возьми, да!» – закричал Артемис. «А, это, сосо, вот и хорошо!» Артемида закрыла глаза и наслаждалась грубыми движениями Гарри. Он послал взрывы похоти по всему ее телу. Артемис сжал кулак и отпустил инструмент Гарри. Ей нравилось ощущать, как этот толстый, набухший кусок мяса накачивает ее, раздвигая теплые губы и пронзая ее насквозь. «Как тебе это нравится?» Гарри схватил Артемиду за ногу и заставил ее выстрелить от удовольствия. Пальцы прижались к ноге Артемиды и заставили ее выдохнуть от удовольствия. Она поднялась и опустилась в свое тело. Артемида сжала Гарри и выпустила его несколькими жидкостными насосами, покачивая его орган, пока он не вошел быстрее в ее тугую, сжимающую киску. «О, да!» – воскликнула Артемида. «Да пошел ты!» Колдун сделал одолжение своей прекрасной спутнице. Она сжала Гарри своими ногами и приняла его глубже в свое тело. Гарри умудрился въехать глубже в Артемиду с очень жестоким отбойным молотком. Он ущипнул ее за соски и заставил Артемиду закричать. Она была полностью доведена до грани удовольствия, и Гарри точно знал каждую окольную кнопку, чтобы заставить Артемиду подчиниться ему. Он знал это, она знала это, и Артемида попыталась сдержаться. Гарри провел руками вниз по ее телу. «Ты кончишь», — сказал Гарри, — «и ты сделаешь это прямо сейчас. Нет смысла отрицать это». Тело Артемиды разогрелось от наслаждения, и оно окружило точку проникновения. Гарри поднял ее с кровати и крепко сжал зад. Колдун загнал лучницу в постель, пока она не кончила очень сильно. Оргазм оставил Артемис полностью бездыханной, и в то же время она хотела большего. Как только Артемида подошла, Гарри отстранился от нее. Затанна поцеловала инструмент Гарри, а затем упивалась соками Артемиды. Прекрасной награды было более чем достаточно. Настолько, что Затанне нужно было получить еду из источника. Прекрасная полуночница-чародейка проползла между ног прекрасной блондинки-лучницы. Затанна вдохнула аромат Артемиды и в третий раз за этот вечер приготовилась опуститься на нее. «Клянусь, я думаю, что ты зависишь от меня, пизда!» — закричал Артемис. Последнее слово было выкрикнуто в безумном восторге. Красивое лицо Затанны исчезло между теплыми бедрами Артемиды. Гарри положил руки на бедра Затанны и приготовился к убийству. Ее щель снова открылась для него, только готовая быть набитой. Гарри встал в очередь и сделал начинку в нее. Сила его толчков заставила Гарри тяжело навалиться на Затанну сзади. Он качнул ее назад и врезался сзади в тело Затанны. Он схватил ее за бедра и втиснулся полностью, глубоко в ее теплую, тугую киску. Гарри быстро скакал на Затанне и колотил ее сзади. Он сжал тугую попку Затанны и отпустил ее. Из-под ногтей Гарри появились красные отметины. Ощущение ее мягкой попки заставило Гарри подумать обо всем, что он хотел сделать. Ее тугая дырочка очаровала Гарри, и он прижал к ней мокрый большой палец, добиваясь желанной реакции от Затанны. Легкие стоны, исходящие от юной волшебницы, преследовали Гарри, входя в нее до самого конца. Он скакал на Затанне через край с очень сильным оргазмом. Она крепко сжала его инструмент и отпустила. Оргазм, грубо говоря, потряс Затанну до глубины души. Гарри довел ее до самого края и тут же отпрянул назад. Ему потребовалась минута, чтобы прийти в себя. Колдун отстранился от Затанны ровно настолько, чтобы дать ей возможность перевести дыхание. Он оттащил ее от Артемиды и положил рядом с ней Затанну. Гарри наклонился и погладил их тела. Каждый дюйм их сочных, спелых тел приоткрылся. Руки Гарри опустились между их ног. Распутные выражения лиц Артемиды и Затанны вызвали у Гарри желание разорвать себя пополам и выебать их мозги вместе. Но это было не на столе, по крайней мере, не в этот вечер. Две прелестные дамы расположились рядом друг с другом. Гарри быстро ощупывал их киски, заставляя их издавать самые прекрасные звуки желания. Гарри также быстро погрузился в их тело, и они застонали. Их киска сжималась и выпускала друг друга. Артемида закрыла глаза и закатила бедра назад. Гарри всегда дотрагивался до лучших мест и следил, чтобы Артемида была красивой и капающей. Чем быстрее Гарри въезжал в нее, тем громче мурлыкала от восторга Затанна. «Тот, кто продержится дольше всех, получит удовольствие», — сказал Гарри. «Раса, из которой выйдет женщина, которая придет первой». Гарри улыбнулся. «Чертовски сексуально смотреть, как они стараются не взорваться». Гарри просто заставил их хотеть этого еще больше. Затанна с трудом пережила Артемиду. Артемида наконец-то позволила себе расслабиться и кончить, когда Гарри проник глубоко в ее сердцевину и стимулировал с помощью магии. «Ну да», — закричала Затанна, как от ее оргазма, так и от того, что Артемида выскочила первой. Это делало Затанну очень, очень счастливой, если не сказать больше. Колдун вырвался из объятий Затанны и Артемиды. Затанна на мгновение села и выпрямилась. Гарри встал в очередь к ее черному ходу. О, ее предвкушение только усилилось. «Пожалуйста», — сказала Затанна, — «я уже готова». «Я знаю», — сказал Гарри. Гарри взял Затанну за задницу и заставил ее закричать от удовольствия. Эти щеки прижались к инструменту Гарри и глубоко впились в него. «Ты такая красивая». Несмотря на все святое, Затанна никогда не думала, что будет чувствовать что-то лучше, чем член в ее заднице. Гарри показал, как много сюрпризов у него было. Гарри оставил свою метку, прижав ногти к ее тугой попке. Он сжал и отпустил Затанну, заставив ее заплакать. Затем руки пришли в яростное движение и стимулировали Затанну. О, она едва могла удержаться от того, что Гарри делал с ней. Эти пальцы сжимали восхитительные соски Затанны и качали ее вверх и вниз. Чем крепче Затанна сжимала Гарри, тем глубже он входил в нее. Ее анальное ядро сжалось на Гарри и выпустило его с парой толчков. Гарри отскочил Затанна вниз задницу сначала на его член, и она любила его. Вместе с его руками, овладевающими каждым дюймом ее тела, Гарри погладил Затанну по всему телу от ног до задницы, от груди до лица. «Теперь ты вся моя». Внезапно Артемида присоединилась к ним и направилась прямиком к ногам Затанны. После всех тех случаев, когда Затанна съедала Артемиду сегодня вечером, она хотела сделать ему одолжение. Артемида жадно глотала соки Затанны. Они хлынули из женщины, как фонтан. Артемида наклонилась и поцеловала Затанну в нижние губы. Капельки соков подпитывали лучника. Она жаждала большего, глотая Затанну, пока та не хлынула фонтаном. Затанна закрыла глаза и позволила удовольствию пройти сквозь себя. Гарри прикусил плечо Затанны и вызвал еще одну волну энергии по всему ее телу. Гарри точно знал все способы заставить ее чувствовать себя лучше. «Ты только подожди», — сказал Гарри. «Ты еще ничего не почувствовала». Взмах руки Гарри позволил Артемису надеть ремень безопасности. Она скользнула вверх по телу Затанны и агрессивно поцеловала ее. Гарри подвинулся так, чтобы Артемида могла проскользнуть между ног Затанны. Ее тело, раздавленное между двумя подтянутыми и подтянутыми телами, заставляло ее чувствовать себя очень жарко. «Ммм, она делает очень сочный кусок мяса», — промурлыкала Артемида, целуя Затанну с головы до ног. Артемис и Гарри втиснули тело Затанны между ними двумя. Взрыв похоти, пронзивший Затанну, еще больше возбудил ее. Ей нужно было сделать обе свои дырочки. Гарри вонзился чуть глубже, и Артемида ответила ему тем же. О, это было удовольствие следующего уровня. Затанна зажмурилась и просто позволила этому случиться. Просто пусть кончики ее пальцев покалывают от бесконечной похоти. Они обработали дырочки Затанны и заставили ее просто дрожать от возбуждения. Эти пальцы танцевали над ней. Они показывали мастерство наравне со всем остальным, что они делали. И все же, каким-то образом, это казалось таким же волшебным, как и все остальное до этого. «Так близко», – простонал Гарри. Тепло заднего прохода Затанны дразнило Гарри. Гарри напрягся и со всей силы прижался к ней. Его чресла напряглись, и Гарри понял, что, несмотря на все его усилия, лисички-ведьме, сидевшие у него на коленях, не удержатся. Гарри хмыкнул и взорвал задницу Затанны, полную его семени. Звуки комминга обеих его дам только удвоили удовольствие Гарри. Он схватил Затанну и потащил ее прочь. Артемис тоже закончил вместе с Затанной. Она с трудом могла в это поверить. Они все отдыхали вместе. Все они наслаждались плодами своего оргазма. После этого время шло. Момент прошел, и Гарри вырвался из объятий Затанны. Артемис подошел к ней и агрессивно поцеловал в губы. Теперь же Артемида взяла верх и доила его каждую минуту. Те же веревки, что раньше связывали Артемиса, обвились вокруг туго натянутого тела Затанны. Гарри решил сделать так, чтобы Затанне было труднее сбежать. «Только ты и я, большой мальчик», — сказала ему Артемида, положив руку на его мужское достоинство. Артемида погладила большой член Гарри и сделала его приятным и твердым. Она лизнула инструмент Гарри, и он поднялся на полную высоту. Артемис расплылся в широкой улыбке и обернулся. Лучница сексуально провела рукой по спине и шлепнула себя по заднице. «Подойди и возьми его». Гарри понял намек. С аппетитной задницей Артемиды, торчащей наружу, ему будет трудно не понять намек. Он схватил Артемиду и открыл ее заднюю дырочку. Гарри глубоко врезался во вторую сексуальную задницу супергероини, которую он чувствовал в ночи. Ощущение плотной подростковой попки Артемиды, обернувшейся вокруг инструмента Гарри, заставило его застонать от удовольствия. Гарри прижал свои руки к Артемиде и довел ее до слез. «А теперь я поеду на тебе верхом», — сказал Гарри, — «и ты не сможешь сесть в течение недели. Я буду держать тебя за это», — сказала Артемида. «Адская поездка», — будучи трахал в задницу Гарри. А еще она дергала себя за волосы, что Артемида очень любила и не стеснялась говорить об этом Гарри. «Да, черт возьми, дерни меня за волосы и трахни, как шлюха, которой я и являюсь, прямо в мою задницу». Гарри принял ободрение Артемиды близко к сердцу и продолжал брать ее в задницу. Одной рукой он ухватился за конский хвост Артемиды, чтобы не упасть. Другая рука переместилась в положение, чтобы сжать задницу Артемиса. Его пальцы впились в мясистый зад и еще глубже впились в сексуальную лучницу сзади. Его яйца с силой шлепнулись на нее. «Продолжай», — промурлыкала Артемида. «Трахни меня, как будто ты серьезно». Затем его рука соскользнула с ее волос и врезалась в киску Артемиды. Пальцы Гарри работали лучше, чем большинство мужчин втискивали свои члены в женщину. Артемида закричала еще громче. Руки Гарри двигались в идеальной гармонии и заставили Артемиду выстучить адский фонтан, когда он накрыл ее сверху, все время затыкая ей задницу, все сильнее и сильнее. Все хорошее кончилось, и Гарри сомкнулся вокруг задницы Артемиды. Она сжалась вокруг него, заливая его пальцы соком. Гарри насильно скормил их Артемиде, которая жадно сосала их. «Ближе, ближе», — сказал Гарри. «Черт, Артемис». Напряжение в шарах Гарри росло из задницы Артемиды. Он повис на ее крепком заду, глубоко вдавливая его в ягодицы. А потом, Когда он уже не мог больше терпеть, Гарри ворвался в задницу Артемиды, но не раньше, чем он даст ей последний оргазм. Ливень спермы, выстреливший в задницу Артемиды, заставил ее соскользнуть со своего места. Гарри поймал ее, когда она соскальзывала с кровати, и довел до конца. Гарри шлепнул Артемиса по заднице, чтобы оставить еще больше красных отметин. Каждая последняя капля упала в нее. Гарри обожал анал, любил плотное ощущение женской попки вокруг своего члена, когда он закачивал в нее свой груз. И, к счастью, многие из его прекрасных дам наслаждались этим также. После того, как он вылез из Артемиды, ноги Затанны обернулись вокруг талии Гарри сзади. Затем последовало медленное поглаживание пресса и груди Гарри. Она поцеловала Гарри в мочку уха, и Гарри почувствовал ее грязную улыбку. «Давай почистим этот член, чтобы он снова стал красивым и грязным», — выдохнула Затанна ему в ухо. «Черт возьми, Зи», — сказал Гарри, когда она еще больше распалила его тело поцелуями и ласками. Излишне говорить, что Гарри был готов к этому плану, и Затанна, похоже, была полна решимости это сделать. Глава 61. Глава 61. В субботу утром у Гарри было очень плотное расписание. Он пойдет к дому Натали Рашман и поговорит с учительницей о ее проекте. Гарри подошел к двери с уверенностью и любопытством одновременно. Он думал о подобном сценарии, находясь в присутствии своего дымящегося горячего учителя в одиночестве. Действительно, фантазия любого, у кого был горячий учитель. И все же, Гарри также задавался вопросом об этом секретном проекте и почему она думала, что он может помочь. Гарри постучал в дверь, чтобы выяснить это. Через несколько секунд дверь открылась, и Натали открыла ее сама. Она оделась в застегнутую на все пуговицы белую рубашку, скромную длинную черную юбку, которая все еще облегала ее задницу и демонстрировала ноги, обтянутые тонкими черными чулками. Она улыбнулась, глядя на Гарри с другой стороны двери. «Гарри, почему бы тебе не зайти и не почувствовать себя как дома?» — спросила Натали. «И я могу сказать вам, почему я пригласил вас сюда». Гарри был уверен, что Натали абсолютно уверена в себе. Она повела его внутрь, покачивая бедрами по пути. Гарри с трудом мог сказать, нарочно ли она это сделала, или Натали так естественно шла. Как бы то ни было, это определенно привлекло внимание Гарри. «Так в чем же дело, мисс Рашман?» — спросил Гарри. Она повернулась к Гарри с улыбкой, что было такой редкостью в доме. «Пожалуйста, когда мы работаем вместе на равных, это Натали», — сказала она. «Есть пара коллег, с которыми я хочу тебя познакомить».